Глава 9. История Грегори. Грегори Дафф Коллинсворт, высокий и хорошо сложенный вампир с коротко стриженными темными волосами и черными глазами, стоял в Центральном парке, осматриваясь и прислушиваясь. Затаившись в благоуханной глубине чащобы, он при помощи сверхъестественного зрения и слуха улавливал все подробности беседы меж Антуаном, Арманом, Бенджи и Сибель в особняке, где проживал сейчас клан Армана. Облаченный в пошитый на заказ английский костюм из серого сукна, смуглый и стройный Грегори без труда сошел бы за исполнительного директора какой-нибудь крупной фирмы, каковым, строго сказать, и являлся несколько десятилетий. И в самом деле его фармакологическая империя сейчас слала одной из самых успешных на международном рынке, а сам он входил в число бессмертных, наделенных талантами наживать капиталы в реальном мире. Он приехал сюда из Швейцарии не только для того, чтобы уладить кое-какие деловые вопросы в нью-йоркских отделениях своей компании, но и чтобы самолично понаблюдать за знаменитым кланом вампиров Нью-Йорка. Стоило юному кровопийце Антуану появиться вечером в городе, Грегори без труда уловил водоворот его смятенных эмоций. Попробуй Арману бить паренька, Грегори непременно вмешался бы, мгновенно и эффективно, и забрал бы с собой малыша, исключительно по доброте душевной. Несколько десятилетий тому назад, после первого и единственного рок-концерта вампира Листата в Сан-Франциско, Грегори уже довелось вмешаться в бойню, устроенную злополучными сподвижниками царицы небесной, что без тени жалости наблюдала за происходящим с ближайшего холма. В тот раз он спас и унес с собой темнокожего кровопийцу по имени Дэвис. В случае же этого интересного и метущегося юнца Антуана Грегори мог бы легко отразить любой направленный на него удар огненного дара, а уж тем более удар такого молодого и неопытного вампира, как знаменитый Арман. Не то чтобы Грегори имел что-то против Армана, совсем напротив. Он очень даже хотел бы познакомиться с ним, как рад был бы познакомиться с любым другим кровопийцей земного шара, хотя в глубине сердца таил заветную мечту встретить Листата. И сегодня вечером он пришел пошпионить за вампирами Верхнего Иссайда именно потому, что был уверен, уж теперь-то Листат точно у них объявится. Листата, увы, не оказалось, иначе Грегори уже сам стучался бы к ним в дверь. К передачам Бенджи Махмуда Грегори относился с пониманием и сочувствием. Ему только хотелось лично удостовериться, что маленький ведущий не марионетка своих могущественных братьев и сестер, а подлинный автор идеи будущего для всего вампирского племени. И Грегори в том удостоверился. Как ясно было из подслушанных сегодня вечером споров, Бенджи оказался не просто уникальным явлением, искренней душой и настоящим сокровищем, но и отчасти мятежником. «О, дивный новый мир, в котором водятся такие кровопийцы!» — вздохнул Грегори, гадая, стоит ли прямо сейчас нагрянуть в гости к утонченным и образованным вампирам, обитающим в особняке напротив, или же пока погодить. Если он покажется им, тайне его существования, которую он так успешно хранил более 1000 лет, неизбежно придет конец. А он не был по-настоящему готов к мерам, которые придется принимать в таком случае. Нет, лучше пока держаться в тени, слушать и пытаться понять. Он всегда предпочитал именно эту тактику. Грегори было 6000 лет. Создала его сама царица Акаша. Скорее всего, он стал четвертым и последним вампиром, которого она сотворила. Первыми тремя были мятежный советник Хайман и проклятые близнецы Микари и Маарет, бунтовщики первого поколения. В ночь, когда вампирское племя впервые появилось на свет, Грегори находился во дворце. Конечно, тогда его звали иначе — Небомун. Именно этим именем он и пользовался до III века от Рождества Христова, когда сменил старое имя на Грегори и начал новую бесконечную жизнь. Небомун был любовником Акаши. Она избрала его из рядов своей особой стражи, которую привезла с собой из Ниневии в Египет, а потому долгая жизнь ему не светила. Когда царица избрала его крепкого и здорового юнца для постельных утех, ему едва исполнилось 19 лет. А уже через год Акаша стала кровопийцей и утянула за собой царя Энкила. Небомун беспомощно прятался в огромном обитом золотом сундуке. Крышка сундука оставалась чуть приподнята, так что ему выпала возможность лично наблюдать весь ужас той ночи, когда заговорщики закололи царя с царицей. Он и наблюдал, но не мог защитить своих повелителей, а потом, глазами наполненными еще большего ужаса, он узрел вихрящийся рой кровавых частиц, что витал над умирающей царицей. Узрел, как этот рой проник в нее сквозь множество ран, каждая из которых была смертельной. Узрел, как она восстает из мертвых, и очи ее подобны раскрашенным глазам статуи, а кожа лучится белизной в бликах свечей. Узрел, как она впивается зубами в шею умирающего Энкила. Эти воспоминания не поблекли в памяти Грегори и по сей день оставались столь же свежи, как в ту ночь. Он чувствовал жар пустыни, прохладный ветерок с Нила, слышал крики и шепот заговорщиков, видел привязанные к синим колоннам златотканые занавеси, а дальше над ними безразличные яркие звезды на черном пустынном небе. Как уродливо! Отвратительно была Акаша, подползающая к распростертому телу мужа. И как жутко было видеть, как мгновенно тот воспрял к жизни от глотка таинственной крови, которую выпил из ее запястья. Удивительно, что Небомун не лишился рассудка, но он был слишком молод, слишком силен и слишком жизнерадостен. Как принято выражаться теперь, он залег на дно и выжил. Однако довольно долго ему пришлось жить под гнетом смертельного приговора. Все знали, что, дабы не прогневать ревнивого супруга, Акаша разделывается с любовниками через несколько месяцев. Говорили, будто могучий царь совершенно не возражает против непрестанной череды юных красавчиков, проходящих через спальню его венценосной супруги, но страшится, как бы кто из них не задержался надолго и не изурпировал власть. И хотя Акаша сотни раз жарким шепотом заверяла Небомуна, что уж ему-то скорая смерть не грозит, он понимал, что словам ее верить не стоит. И, утратив охоту развлекать ее, проводил долгие часы, раздумывая о своей жизни, о смысле жизни в целом или попросту напиваясь. Сколько он себя помнил, он всегда страстно любил жизнь и совсем не хотел умирать. Однако же после того, как царственную чету поразил демон Амель, царица напрочь забыла о Небамуне. Он вернулся в отряд стражей, защищал дворец от тех, кто называл царя с царицей чудовищами. Он никому не рассказывал о том, чему стал свидетелем. Он снова и снова гадал, что же за зловещее кровяное облачко. Живой водоворот крошечных частиц проник в тело царицы, словно она вдохнула его из воздуха. Акаша старалась основать новый культ, свято считая, что стала богиней и что подверглась жестокому нападению благодаря воле богов, отметивших ее за добродетели и во благо страны. Как принято говорить нынче, все это было сплошной брехней. Да, Небамун верил в колдовство, и да, он верил в богов и демонов, однако, подобно многим иным в те времена, отличался безжалостной практичностью. Кроме того, боги, даже если и правда существовали, нередко бывали капризны и злы. И когда взятые в плен колдуньи Мекари и Маарет объяснили, что причиной мнимому чуду была всего лишь случайная выходка бродячего духа, Небамун лишь улыбнулся про себя. Когда вампир-отступник Хайман вместе с Мекари и Маарет затеял мятеж и породил немало новых бунтовщиков, чтобы распространить по свету божественную кровь, царица вновь вызвала Небамуна к себе и без долгих объяснений или церемоний превратила его в вампира. Он восстал из мертвых, умирая от жажды, едва сохранив рассудок и мечтая лишь о том, чтобы высасывать из смертных жертв кровь и жизнь всю, сколько ни есть. «Теперь ты глава моей кровавой армии», — промолвила царица. «Вас будут звать стражей царской крови, и вы станете преследовать мятежников первого поколения, как они смеют себя величать, а также заблудших кровопийц, порожденных ими, посмевшими восстать против меня, моего короля и моих законов». Пьющая кровь. «Самые настоящие боги», — так сказала Небамуну царица. Теперь он сам стал богом и сперва в самом деле поверил ее словам. А как еще можно было объяснить все то, что открылось его взору, обостренному кровью? Сила и глубина новых чувств потрясала и завораживала юного кровопийцу. Его восторгала песнь ветра. Восхищало буйство красок, пульсировавших повсюду вокруг, в цветах и в сонных пальмах дворцовых садов, доводило до экстаза волшебное биение пульса в сочных телах смертных, у которых Небамун пил жизненный сок. Тысячу лет он был слепым рабом этой веры, точнее, суеверия. Под конец мир начал казаться ему мрачной и неизменной тюрьмой, полной глупости, несчастий и несправедливости. Вампиры тут сражались между собой так же нелепо и непрестанно, как и смертные. И вот он, подобно многим до него, бросился искать убежище и забвение в матери-земле. Его, ноющее глухой болью сердце, отлично знало, что пришлось перенести юному Антуану. Лишь одна из всего вампирского племени утверждала, что не знакома с ритуалом погребения и воскрешения, великая и неукротимая Маарет. Ну что ж, возможно, пришло время познакомиться с Маарет, потолковать с ней о былых временах. «Ты ведь всегда знала, что именно я предводитель царской стражи, много веков назад разлучил тебя с сестрой, заточил вас в гробах и вышвырнул в далекие моря. Разве не обречен весь мир бессмертных на гибель и разрушение, если те, кто знает историю с самых первых ночей, не попытаются вместе противостоять древним ужасам, вместе разгадать древние тайны? Откровенно говоря, Грегори давно уже не был прежним предводителем ненавистной царской крови. Да, он помнил те времена, помнил все, что совершил тогда, но эти воспоминания лишены были подлинной силы и страсти. Он даже не помнил толком, как сумел уцелеть в те бесконечные ночи сражений и кровопролития. Кто такая Маарет? Он толком и не знал. Пробудившись от долгого сна в третьем веке от Рождества Христова, он начал новую жизнь. Взял себе новое имя, и с тех пор его и носил, сам став совершенно иной личностью. Когда ему требовалось, он укрывался по другим именем, но сам всегда оставался Грегори. Более тысячи лет он копил богатство, более не укрываясь ни в бездны безумия, ни в бездны земли, а лишь мало-помалу с любовью и тщанием выстраивал свое собственное царство. На это требовались средства. Добыть их было легко. Так легко, что он не переставал дивиться на нищих вампиров, вроде Антуана или убивца, как и своего возлюбленного Дэвиса, которые брели через вечность все такими же нищими скитальцами. Добиваться любви других вампиров тоже оказалось совсем нетрудно. У него была жена. Жена во крови, звали ее Хризанта, и именно она обучила его всему, что требовалось знать о жизни в эпоху христианства и упадка Римской империи. Он привез ее из Хиры, великой столицы арабского христианства, сияющей столицы Евфрата, в Северную Африку, в Карфаген, где они вместе прожили много лет. Хризанта научила Грегори древнегреческому и латыни, ознакомила его с поэзией, историей и философией различных народов. Ложась под землю, он и понятия ни о чем таком не имел. Она объясняла ему все чудеса, встретившие его после воскрешения, и какие великие перемены произошли за то время, что он спал. Грегори не думал, что мир способен так измениться. Он-то считал, не меняется ничего и никогда. Точно так же считали и те, с кем он прежде делил бытие сперва человека, а потом и вампира. Он полюбил Хризанту, как задолго до нее любил первую свою вампирскую супругу, златовласую Сиврейн, с печальными и светлыми глазами. Ах, сколько чудес открылось ему в эти первые годы! Великая Римская империя с грохотом неслась под откос. Мир металлов, монументов и искусства, немыслимого, невероятного, не укладывающегося в голове такого типичного египтянина, как Грегори. С тех пор мир только и делал, что менялся, и каждое новое чудо, изобретение, открытие были все удивительнее и удивительнее. Еще в те ранние времена Грегори начал долгое восхождение к вершинам могущества и власти, и при нем всю дорогу оставались все те же спутники, которых он приблизил к себе с самого начала. Скоро, после того, как они с Хризантой обосновались во дворце в Карфагене на берегу моря, к ним присоединился пригожий и исполненный чувства собственного достоинства одноногий грек по имени Флавий. Он рассказал, что его создателем была могучая и мудрая вампирша Пандора, возлюбленная римского кровопийцы Мариуса, хранителя царя с царицей. Флавий бежал от Мариуса, потому что тот с самого начала был против того, чтобы Пандора кого-то создавала. Попав в дом Грегори и Хризанты, Флавий воззвал к их милосердию. и они с радостью позволили ему остаться. Он был достоин того, чтобы стать роднёй по крови. Ему хотелось жить и в Афинах, и в Антиохии, и в Эфесе, и в Александрии. В Риме он не жил, но бывал там. Он обладал познаниями в евклидовой математике и иудейском священном писании в греческом переводе, умел вести ученые беседы о Сократе, Платоне, рассуждениях Марка Аврелия, естественной истории Плиния, сатирах Ювенала и Петрония, писаниях Тертуллиана и недавно скончавшегося Августина Гиппонского. Но просто чудо и чудес! В древние времена во дворе царицы никто не посмел бы наделить даром крови калеку, даже просто некрасивого или нескладного человека не удостаивали этой чести. Любой смертный, приносимый в жертву ненасытного духа Амеля, был агнцем без порока. Создателю нового вампира долженствовало сперва убедиться в том, что он наделен не только красотой, но и силой духа, а также иными талантами. Однако теперь Грегори явился Флавий, искалеченный еще в бытность свою человеком, но сияющий огнем истинной крови, созерцательный и красноречивый афинянин по памяти, цитирующий Гомера, играющий на лютне поэт и философ, сведущий в законах, знающий наизусть истории народов и стран, которых никогда даже не видел. Грегори так много у него почерпнул. Он забрасывал его вопросами, силясь запомнить рассказы и песни, слетавшие с уст этого кладезя мудрости. А как признателен, в свою очередь, был сам ученый муж. «Я буду верен вам вечно», — повторял он Грегори и Хризанти, — «ведь вы полюбили меня таким, каков я есть». Подумать только, этот многомудрый вампир знал, где скрыты мать и отец всего племени тех, кто пьет кровь. Он видел их глазами, сотворившие его Пандоры, жил под кровом Мариуса, под тем самым кровом, где находилась и божественная чета. Как дивился Грегори, бывший небомун, рассказом Флавия о царе Энкеле и царице Акаше, превратившихся ныне в статуи. Живые, но недвижные и безгласные, безучастно восседающие на позолоченном алтаре в окружении буйства свежих цветов. Мариус, римлянин, похитил несопротивляющихся царя с царицей Египта от древних жрецов-вампиров, хранивших их более 4000 лет. Старейшие жрецы попытались уничтожить мать и отца, подставив их лучам убийственного солнца, и когда царь с царицей подверглись столь святотатственному обращению, бесчисленные кровопийцы по всему миру погибли в пламени. Однако старейшим из них суждено было выжить, хотя кожа у них почернела и даже обуглилась, а каждый вздох причинял невыносимые муки. Акаше с Энкелом это глупое покушение вреда не принесло, лишь кожа у них приобрела бронзовый оттенок. Даже сам старейший, прежде ухаживавший за ними, обречен был разделять муки с теми, кого чаял испепелить дотла. Однако, как бы бесценна ни была для Грегори эта повесть о том, что его былые повелители нынче лишились прежнего могущества, еще более занимала его современность. Мир римлян. Научите меня всему, твердил он Флавию и Хризанти. Бродя по многолюдным улицам Карфагена, где можно было встретить и римлян, и греков, и вандалов, он старался объяснить своим верным учителям, до чего поразительны богатства мира, которые они, Флавий с Хризантой, принимают как должное. До чего изумителен мир, где у простолюдинов водится золото. На столах полно еды, а сами они разглагольствуют о вечном спасении. Давным-давно, в его времена, лишь придворные, да горстка представителей высшей знати жили в домах с настоящим полом. Да и вечность принадлежала все той же немногочисленной группке людей, свободно живущих и дышащих под звездами. Но что с того теперь? Грегори не рассчитывал, что Хризанта и Флавий поймут его. Он хотел сам их понять. Помимо этого, он, как и прежде, черпал познания у своих жертв, насыщаясь не только их кровью, но и разумом. В каком же огромном мире обитали эти простолюдины, и до чего крохотным и бесплодным был мир, что принадлежал когда-то ему. Не прошло и 200 лет, как Грегори пригласил в свой кровавый клан еще двоих вампиров. Карфаген пал, Мариус с семьей перебрался в Италию, в город Венецию. Новые члены клана, подобно Флавию, тоже знали знаменитого Мариуса, хранителя царской четы. Их звали Авикус и Зенобия. Они явились из Византии и обрадовались приглашению Грегория обрести приют и гостеприимство под его кровом. Авикус, как и Грегори, некогда был кровавым богом в Египте и даже слышал рассказы о великом Небомуне, который повел царскую кровь в бой, чтобы изгнать первое поколение из Египта. Им двоим нашлось, что вспомнить о тех темных и жутких временах, о том, какой пыткой было заточение в каменном алтаре, где кровавому богу полагалось дремать, изнывая от голода, в ожидании пира, когда верные слуги принесут ему кровавые жертвы и будут умолять, чтобы божество заглянуло им в души всепроницающим вампирским взором и отделило невинных от виновных. Как могла царица обречь столь многих своих соратников на это жалкое существование? Душераздирающее одиночество, тоскливое и мучительное прозябание. Небомун под конец тоже успел вкусить этой участи. Неудивительно, что, столкнувшись со жрецами, Мариус похитил мать и отца, вырвался из пут древних суеверий и вернулся к свободной и рациональной римской жизни, самостоятельной жизни. Авикус был египтянином, высокий, темнокожий, и все еще полубезумный после тысяч лет служения древнему культу крови. Он томился в рабстве у старой религии вплоть до наступления эры христианства. Небомун уже посчастливилось бежать несколько тысяч лет назад. Хрупкая жена Авикуса Зенобия блистала редкой экзотической красотой. Волосы у нее были роскошные, густые и истинно черные. Она принесла в дом Грегори целую вселенную новых знаний, ибо выросла во дворце восточного императора. Темным даром ее наделила одна коварная вампирша Эвдоксия, что вела с Мариусом долгую войну, но в конце концов потерпела поражение. Судьба Зенобия оказалась в руках Мариуса, но тот полюбил девушку и принял в свой кровный клан, а потом обучил выживать самостоятельно. Он благословил ее любовь к Авикусу.